Шипение помех прекратилось, и из динамиков раздался голос Брентли. — Нептун! Нептун! У вас там все в порядке? Фердинанд кинулся к радиопередатчику, внутренне ликуя того, что Персей счастливо пережил землетрясение. — Все нормально, Персей, просто слегка тряхнуло. — Рад слышать. Я передам это известие на поверхность. — Спасибо, Персей! Фердинанд плюхнулся на стул и повернулся к Джону. — Будем надеяться, что это не повторится. — О да, — кивнул Джон, — а то у меня не хватит чистых подштанников. Фердинанд слабо улыбнулся. Его сердце колотилось, как у пойманной птицы, а в голове билась одна только мысль. — Пронесло! 18:22. Руины Нанмадала, юго-восточном побережье острова Помпеи. «Казелили!» — темнокожий лодочник, широко улыбаясь, приветствовал Карен на диалекте Помпеи. Невысокий, широкой грудью, он был одет в мешковатые шорты, доходившие ему до шишковатых коленей. За его спиной раскинулись руины Нанмадала, его рукотворные каналы, соединяющиеся с морем. «Лайрамви!» «У нас все отлично!» — ответила Карен, слегка склонив голову. — Менлау, спасибо. Я звонила сегодня с просьбой взять на прокат одну из ваших плоскодонок. Мужчина закивал головой. — Ага, ученые, ага, у меня есть лучше, чем плоскодонка. Он повернулся и повел приезжих к базальтовой пристани, к которой были привязаны два каноэ. — Много лучше, меньше, плавают быстрее. Расхваливая свои каноэ, человечек для наглядности неистово размахивал руками, жестами показывая, на что они способны. Карен с сомнением посмотрела на видавшие виды фиберглассовые посудины. На них не то что в море выходить, а по узким каналам-то плавать было страшно. Однако выбирать не приходилось, она согласилась. — Хорошо, мы их берем. Улыбка лодочника сделалась еще шире. — Есть карта, — сообщил он, — 2 американских доллара. Карен мотнула головой. — Карта у меня уже есть. — Могу быть гидом, — не отставал лодочник. — 7 американских долларов в час. Все покажу, все расскажу. — Обойдемся, — бездушно отрезала Карен. — У нас свой гид есть. Она кивнула на Мваху. Лодочник погрустнел и махнул рукой в сторону причала. — Этот парень настоящий капиталист, — пробормотал Джек, шагая рядом с Карен. Когда они подошли к каноэ, к ним присоединилась Миюки. Посмотрев на вечернее солнце, она сказала, — Давайте поторопимся. У нас в запасе не так много времени. Карен вздохнула. Миюки явно попала под пагубное влияние предрассудков и восприняла мрачное пророчество Маваху всерьез. — Миюки, ты считаешься блестящим компьютерным специалистом. С каких пор ты стал верить в призраки? — У меня от этого места мурашки по коже бегут, — поежилась Миюки. Над их головами пролетела пара питающихся фруктами летучих мышей. В отдалении заунывно кричала какая-то птица. — Здесь как-то жутковато, — добавила японка. Карен подтянула за веревку одной из каноэ. — Ты права только в одном. Нам нужно спешить. Почему бы вам с Мваху не сесть в эту лодку, а мы с Джеком поплывем во второй? Миюки послушно забралась в каноэ, который тем временем держал Мваху. Затем островитянин ловко запрыгнул следом. — Ты действительно приведешь нас к могиле вашего древнего учителя? — спросила Карен, обратившись к Мваху. Тот молча качнул головой. Довольный таким ответом, Карен повернулась ко второму каноэ. Джек уж сидел на корме. Она осторожно ступила в лодку и взяла шест. — Все готовы? — в ответ послышала согласное мычание. — Тогда в путь! Карен оттолкнулась шестом, и каноэ плавно заскользило от причала. Первым двигались каноэ с Миюки и Мваху. Оно уже проплыло под базальтовой аркой, за которой начинались руины. Древний город открылся их взглядом во всей своей красе. Каналы и драгоценные оправы обрамляли высокие дворцы, приземистые мавзолеи, просторные залы, миниатюрные дворцы, обычные дома. В сочетании с зарослями мангровых деревьев и вьющимися по стенам лианами все это создавало ощущение запутанного лабиринта. Карен молча отталкивалась шестом, а Джек, сидя на руле, умело управлял лодкой. Они плыли по той части Нанмадала, которая всем была известна под названием «Центральный город». Каналы здесь были меньше метра в ширину, их берега сделаны из плотно пригнанных друг к другу базальтовых плит. Джек тщательно повторял все повороты, которые делала лодка, управляемая Мваху.